Сценическая тренировка помогла мне держаться прямо под взглядами. Я уверенно прошел к столбу посреди моря шепотков, не выступая горделиво, поскольку знал, что это может настроить людей против меня, но также не выказывая раскаяния. Я нес себя ровно и твердо, как учил меня отец. На моем лице не было ни страха, ни сожаления. Идя к столбу, я ощутил, как начал действовать Налрут. Я вдруг почувствовал себя совершенно проснувшимся, а все вокруг стало почти болезненно ярким. Когда я дошел до середины двора, время словно замедлилось. Ноги ступали на камни, поднимая маленькие облачка пыли. Я ощущал, как дыхание ветерка, поймавшего край моего плаща, пробирается под него и охлаждает пот между лопатками. На секунду показалось, что если я вдруг захочу, то смогу пересчитать все лица вокруг меня, как цветы на лугу. Я не заметил в толпе никого из магистров, кроме Хэммы. Он стоял около столба, в своем самодовольстве похожий на свинью. Руки он сложил перед собой, позволив рукавам черной магистерской мантии свободно свисать по сторонам. Хэмме поймал мой взгляд, и его рот изогнулся в победную хмылке, которая, я знал, предназначалась мне. Я решил, что скорее откушу себе язык, чем доставлю ему удовольствие видеть мой испуг или даже беспокойство. Вместо этого я одарил его широкой, уверенной улыбкой, а затем отвернулся, словно бы он не имел ко мне никакого отношения. Потом я оказался у столба и услышал, как кто-то что-то зачитывает, но слова были для меня только призрачным жужжанием. Я снял плащ и положил его на спинку каменной скамьи у подножия столба, затем начал расстегивать рубашку так беспечно, словно собирался купаться. Рука на запястье остановила меня. Человек, который зачитывал приказ, выдал мне улыбку, которая пыталась быть успокаивающей. «Тебе не обязательно снимать рубашку», — сказал он. «Она немного защитит от боли». «Я не собираюсь портить прекрасную рубашку», — ответил я. Он бросил на меня странный взгляд, затем пожал плечами и пропустил веревку через кольцо наверху. «Давай руки». Я бесстрастно посмотрел на него. «Вам не стоит беспокоиться, что я убегу». «Это чтоб ты не упал, если потеряешь сознание». Я смерил его жестким взглядом. «Если я потеряю сознание, можете делать, что хотите», — твердо сказал я. «До этого я привязан не буду». Что-то в моем голосе заставило человека остановиться. Он не стал спорить со мной. А я залез на каменную скамью под столбом, вытянулся, чтобы достать до железного кольца, и крепко ухватился за него обеими руками. Оно было гладкое и холодное, и это меня странно успокоило. Я сосредоточился на кольце, погружаясь в каменное сердце. Я услышал, как люди отодвигаются от основания столба. Потом толпа утихла. Не слышалось ни звука, кроме тихого свиста и щелчка кнута, проверяемого за моей спиной. С большим облегчением я узнал, что меня выпарят одинарным кнутом. В Трабиане я видел ужасное кровавое месиво, в которое может превратить человеческую спину шестихвостая плетка. Внезапно тишина стала еще глубже. Затем, прежде чем я успел подготовиться, раздался более резкий щелчок, чем предыдущий. На моей спине загорелась полоса тусклого красного огня. Я стиснул зубы, но это было не так плохо, как я предполагал. Даже с принятыми мною предосторожностями я ожидал более острой, лютой боли. Затем пришел второй удар. Его треск был громче, и я услышал его больше телом, чем ушами. Я почувствовал странную слабину в спине и задержал дыхание, понимая, что кожа разорвана и идет кровь. Все на секунду стало красным, и я прислонился к грубому, просмоленному дереву столба. Третий удар пришел, прежде чем я приготовился к нему. Он лизнул левое плечо и разорвал почти всю спину до левого бедра. Я стиснул зубы, не желая издать хоть какой-нибудь звук. Глаза я держал открытыми, и мир передо мной почернел по краям на мгновение, прежде чем вернуться к острой, режущей яркости —